О любви и знании. Любовь есть глава, корень, источник и мать всех благ. И без нее все прочее не приносит нам никакой пользы. Она есть знак учеников Господа, отличительное свойство рабов Божиих, признак апостолов. «Потому узнают все, — говорит Христос, — что вы мои ученики». Что же, скажи мне, значит «узнают»? О воскресении или мертвых, или очищении прокаженных, или изгнании бесов? Нет, — говорит он, — и, умалчивая о всем этом, присовокупляет. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Такие дела — суть дары одной Вышней благодати, а любовь есть добродетель, зависящая и от человеческого усердия. Человека доблестного обыкновенно отличают не столько дары, посылаемые свыше, сколько заслуги собственных его трудов. Потому Христос и говорит, что его ученики узнаются не по знамениям, а по любви. Когда есть любовь, то стяжавший ее не имеет недостатка ни в какой части любомудрия, но обладает всецелой, всесовершенной и полную добродетелью, равно как без нее он лишается всех благ. Поэтому и Павел восхваляет и превозносит ее, или, вернее сказать, сколько бы он ни говорил, никогда не в состоянии вполне выразить ее достоинство. Что может сравниться с той, которая заключает в себе пророков и весь закон, и без которой ни вера, ни знание, ни ведение тайн, ни само мученичество и ничто другое не может спасти того, кто достиг всего этого? «Если я, — говорит апостол, — отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». И еще в другом месте, объясняя, что любовь больше всего и есть глава всех благ, он сказал: «Хотя и пророчество прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, прибывают сии три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Впрочем, речь о любви привела нас к немаловажному вопросу, что пророчества прекратятся и языки умолкнут. Это не тяжко, потому что эти дарования принесли нам в свое время пользу и, прекратившись, не могут нисколько повредить учению. Так, например, теперь нет ни пророчества, ни дара языков, и, однако, учение благочестия не встречает никакого препятствия. А что и знание прекратится, это требует исследования. Сказав, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, апостол присовокупил: и знание упразднится. Если же прекратится знание, то дело будет клониться у нас не к лучшему, а к худшему, потому что без знания — мы совершенно перестанем быть людьми. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай», — говорит премудрый, «потому что в этом все для человека. Если быть человеком, значит бояться Бога. А страх Божий происходит от знания. Знание же упразднится, как говорит Павел. Мы, когда не будет знания, совершенно погибнем. Все у нас исчезнет, и мы будем нисколько не лучше бессловесных, но еще гораздо хуже, потому что мы превосходим их разумом, а во всем прочем телесном много уступаем им. Итак, что значит и о чем говорит Павел в словах «разум упразднится»? Не о всецелом знании, а о части знания он говорит это, называя упразднением переход к лучшему. Так что частное по его упразднении будет уже не частным, а совершенным. Как возраст дитяти упраздняется не уничтожением его существования, но возрастанием и переходом его в возраст совершенного мужа, так бывает и со знанием. «Это малое, — говорит он, — уже не будет малым, когда сделается впоследствии великим. Вот что значит упраздниться». Это яснее нам он выразил в следующих словах, чтобы кто-нибудь, услышав об упразднении, не подумал, что оно есть совершенное уничтожение, но знал, что это только некоторое возрастание и переход к лучшему. Он, сказав «упраздниться», присовокупил: «Мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Так что знание будет уже не отчасти, но совершенным. Несовершенство его упразднится тем, что оно будет уже не несовершенным, а совершенным. Таким образом, это упразднение есть восполнение и переход к лучшему. И посмотри на мудрость Павла. Он не сказал «часть мы разумеваем», но «отчасти знаем», выражая, что мы обладаем частью части. Может быть, вы желаете слышать, какую частью мы обладаем и какой нам недостает, и большую ли мы обладаем или меньшую. Чтобы ты знал, что обладаешь меньшую частью, и не просто меньшую, но, можно сказать, сотую или тысячную, выслушай следующее. Впрочем, прежде прочтения вам апостольского изречения, я приведу пример, который, сколько возможно для примера, может показать вам, какой части недостает нам, и какой мы ныне обладаем. Какое же различие между знанием, которое будет дано нам, и настоящим? Такое различие, какое между мужем совершенным и грудным младенцем. Так велико превосходство будущего знания в сравнении с настоящим. А что это истинно, и что первое действительно настолько выше последнего, об этом пусть опять скажет сам Павел. Сказав «отчасти знаем» и желая показать, от какой части и что мы именно обладаем ныне малейшую частью, он присовокупил: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое причем сравнил настоящее знание с состоянием младенца, а будущее знание с состоянием совершенного мужа. И не сказал, когда я был отроком, ибо отроком называется и двенадцатилетний, но когда я был младенцем, представляя нам младенца грудного, еще питающегося молоком и сосущего грудь. А что Писание такого именно называет младенцем, выслушай слова псалма. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу!» Видишь ли, что младенцев везде Писание называет грудное дитя. Потом, предвидя духом бесстыдство будущих людей, апостол не удовольствовался одним только этим примером, но и вторым, и третьим подтвердил нам тоже. Как Моисей, посылаемый к иудеям, получил в удостоверении три знамения, дабы, если они не поверят первому, послушались голоса второго, а если пренебрегут и этим, то устыдились бы третьего и приняли пророка, так и Павел приводит три примера. Один — младенца, когда говорит «когда я был младенцем, то по-младенчески говорил». Второй — зеркало, и третий — гадание. Сказав «когда я был младенцем», он присовокупил. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло. Гадательно. Вот второй пример нынешней нашей немощи и того, что наше знание несовершенно. Третий еще. Гадательно. И младенец видит, слышит и говорит многое, но ясно ничего не видит, не слышит и не говорит. Он и мыслит, но ни о чем не мыслит раздельно. Так и я, хотя знаю многое, но не разумею способа существования предметов. Я знаю, что Бог существует везде, и то знаю, что Он везде существует всецело. Но каким образом? Этого не знаю. Знаю, что Он безначален, нерожден, вечен, но как? Этого не знаю, потому что ум не может постигнуть, как может быть существо, не имеющее начала бытия своего ни от себя самого, ни от другого. Я знаю, что Он родил Сына, но как? Этого не разумею. Знаю, что Дух из Него, но как из Него? Этого не постигаю. Я вкушаю яства, но как они обращаются в мокроту, в кровь, в соки, в желчь, не знаю. Того, что мы каждый день видим и вкушаем, мы не разумеем. Как же мы хотим исследовать существо Божие? Итак, где те, которые говорят, что они получили все знания, а между тем впали в бездну неведения? Ибо они, утверждая, что постигли все в настоящее время, в будущем лишают себя всецелого знания. Когда я говорю, что знаю только отчасти, и затем утверждаю, что это знание упразднится, то я ожидаю лучшего и совершеннейшего, так как частное упразднится, и наступит совершеннейшее. А тот, кто говорит, что он обладает полным, всецелым и совершенным знанием, и потом признает, что оно в будущем упразднится, объявляет себя лишенным знания, так как это знание упразднится, а другое, совершеннейшее, не наступит, если настоящее, по их мнению, есть совершенное. Видите ли, как они, стараясь здесь иметь все, и здешнего не имеют, и там лишают себя всего. Таково зло не оставаться в пределах, который от начала назначил нам Бог.